В общем, как вы видите, истерики он все еще устраивает, но они или не направлены лично на меня, или, если направлены, Гэтсби удается это скрыть. Тому, как я уже говорил, есть причина. В марте месяце, как-то после одного из своих обычно длинных телефонных разговоров, Гэтсби в хорошем настроении, подпрыгивая, выскочил ко мне в кухню. «Эдвард», — сказал он, — «на этой неделе у нас будет очень необычный гость. Догадайся, кто?» «Иранский шах», — сказала я на удачу. «Дело тут не в том, что у меня такое прекрасное чувство юмора. Изгнанный тогда из своей страны шах вполне мог оказаться нашим гостем, ибо мистер Грей действительно был знаком с шахом и в свое время вложил большие деньги в подъем иранской агрикультуры в какие-то фермы, кажется, куриные или кроликовые, не помню точно. Замечу, что он был достаточно умен и забрал свои деньги из Ирана задолго до того, как это, я имею в виду революцию, началось. Мы связаны с Ираном. В нашем доме есть масса книг по культуре и истории Ирана, ирано-американские словари, в ливинг-рум на третьем этаже дома есть стол, поверхностью которого является привезенный из Ирана, выломанный, очевидно, прямо из стены круг, собранный из мельчайших кусков зеркал. Прихотливый узор, который составляют зеркала, дополнен диковинными птицами по мраморному краю круга. Очень красивый стол. Мистер Грей, наверное, разрушил ради этого стола мечеть или памятник архитектуры. Кроме того, на стенах лестниц нашего дома висят персидские миниатюры, на диванах наших лежат хвостатые персидские подушки и подушечки, в той же ливинг-рум гостиной на третьем этаже на стене висит огромный кальян, который старший ребенок мистера Грея, Генри, в последний свой приезд бесчетное количество раз набивал гашишем и раскуривался товарищей по колледжу. Есть у нас в доме и персидская бронзовая жаровня, и персидское серебро, и даже серебряные персидские пепельницы с коронованным львом, держащим в руке саблю. А может, это и не пепельницы, потому что на дне, на обороте дна пепельницы, находится рельеф, изображающий усатого человека в шляпе с плюмажем. Я подозреваю, что это отец шаха, а может и нет. Там что-то написано по-персидски, но персидского языка я не понимаю. «Нет», — сказал босс серьезно. «Это не шах, это твой соотечественник, русский, я ему уже сказал, что ты здесь работаешь, это...» И он назвал фамилию известнейшего советского писателя, с которым я коротко был знаком в бытность мою в Москве, однажды даже был у него дома, Ефименков. «Как все в этом мире перемешалось», — подумал я. «Вот уж не ожидал, что опять увижу Ефименкова на этой земле, и к тому же в моем, простите, в Гэтсби, принадлежащем доме». Впрочем, особого удивления известие во мне не вызвало. Я давно забыл, что Ефименков существует, и у меня хватало своих забот. Однако я чувствовал, что босс хотел бы, чтобы я удивился, даже был бы потрясен. Поэтому, как хороший хаускипер, я сказал волнующимся голосом: «Не может быть! Ефименков? Это так удивительно, это так странно!» Хозяина, по-видимому, удовлетворили мои восклицания, ему многого было не нужно от слуги. «Я знаком с Ефименковым уже много лет», — сказал Стивен. «Мы познакомились впервые на международном фестивале в Хельсинки. Я знал, что Гэтсби знает Ефименкова, фестиваль же в Хельсинки был для меня темным лесом. Я в то время тихо и мирно грабил маленькие окраинные магазины в моем милом и провинциальном Харькове. Я даже не знаю, в каком году случился этот фестиваль, где тогда ошивались Гэтсби и советские Ефименковы, собирались вместе и знакомились». «Он будет здесь месяц», — сказал мистер Грей, мой хозяин. «Не все время он будет здесь, он будет ездить по Америке, но здесь будет как бы его основная база». Чувствовалось, что мультимиллионер Стивен Грей гордился тем, что всемирно известный советский писатель Ефименков будет у него жить. Я начинал понимать, что для мистера Грея весь мир – одна большая деревня, что для него селебрити есть селебрити, и советский селебрити даже может быть выше рангом для Гэтсби, который, как вы знаете, уже сноб, ибо коммунистический селебрити еще и экзотичен. В разговоре с кем-нибудь, например, с англичанкой маркизой Хьюстон, которой босс неравнодушен и которая, как утверждала моя Дженни, была его любовницей, Стивен будет иметь возможность с достоинством уронить: «Вчера Ефименков и я, мы так напились!» Как вы увидите сейчас, они действительно напились в тот единственный вечер, который они провели весь вдвоем, но не в этом дело. Принимая Ефименкова у себя, Стивен Грей чувствовал себя интернациональной фигурой, человеком, принимающим участие в мировых событиях не только в экономической, но и в культурной жизни мира. Поэтому Ефименков явно был ему желанен как гость. Он был еще одним подтверждением значительности самого Стивена Грея в мире. Да пошлет Бог Ефименкову долгих лет жизни, потому как он сумел сделать для меня жизнь в миллионерском доме более выносимой, сумел поднять меня в глазах босса до такой степени, что он больше не орет мне в лицо «God damn you, God damn you». Если злится, то уж все-таки думает перед тем, как показаться в сумасшедшем виде с закушенной губой и сопя, как циклоп, перед зеленой близорукой и очкастой очи своего слуги Эдуарда Лимонова. Почему? Эдуард Лимонов написал книгу. Множество людей в мире пишет книги, множество русских людей пишет книги. Сам Ефименков в его жизни написал и опубликовал, если не ошибаюсь, 33 книги. Но Эдуард Лимонов, мой новый батлер, как называл его сам Стивен Грей в разговоре все с той же маркизой Хьюстон, Линда слышала телефонный разговор и передала его мне. Тот самый Лимонов написал пару лет назад книгу, которая потрясла Евгения Ефименкова и удивила его. Ефименков слышал о книге, он ее не читал. Слухи о книге этой ходили и в России, куда новый батлер передал ее через одну маленькую американскую девочку, рукопись я имею в виду. А перед самым приездом Ефименкова в мою страну, Соединенные Штаты Америки, книга Лимонова была опубликована в сокращенном варианте в одном из русских парижских журналов и всколыхнула всех русских. Одни русские любили книгу, другие ее ненавидели. Едва ли не первое, о чем спросил Ефименков слугу господина Грея, выбравшись из желтого нью-йоркского такси при помощи Джона Барта, седовласого профессора русской литературы и вполне безобидного осведомителя CIA, как я предполагаю, недаром он вечно трется со всеми приезжающими советскими литературными знаменитостями, не отходит от них ни на шаг, первое, о чем спросил Ефименков слугу, было: «Эдик, я слышал, ты написал роман, дай мне его прочесть, а?» Если вы учтете, что Ефименков никогда не был приятелем Лимонова, что Ефименков – это советский человек, выходящий из такси, приехавший в Америку по поводу издания своей книги и остановившийся в доме мультимиллионера только благодаря ефименковской относительной независимости, его статусу одного из самых известных в мире писателей, а Лимонов – хаускипер того же мультимиллионера, эмигрант и, предполагается, антисоветчик – только тогда вы и поймете, какой интерес был у Ефименкова к книге, что он сразу же с порога так вот спросил. Для вас, может быть, ничего особенного, а на советском языке это значит раскрытие объятий. Я дал ему прочесть, я ему дал, и он охуел. Было чего. Там говорилось и о гомосексуализме, и о других сексуальных приключениях героя. Говорилось открыто, без оговорок, пизда называлась пиздой, а не прикрывалась шторками, и любовь приобретала ясные очертания. Никаких сюсюканий и сластей. Кроме того, было ясно, что герой не был счастлив с советским строем, несчастлив он и с этим, в котором повелевает Гэтсби. Стивена самого, впрочем, я тогда еще не знал. В общем, было много острого и кровавого в той книге. Герой не разыгрывал из себя мачо. Когда ему некого было ебать, и он мастурбировал, то так и было написано, что мастурбировал. Герой не побоялся открыть самого себя. Вот это-то и потрясло Ефименкова. И самое ужасное, у героя было мое имя. Его тоже звали Эдуард Лимонов. Я дал ему книгу не в первый же день, как он просил, а, кажется, на третий. В тот вечер он был дома, Стивен находился где-то в Европе, и Ефименков никуда не пошел в тот вечер и стал читать книгу. Наутро он улетал в Колорадо вместе с Бартом, потому, забирая у меня рукопись, он вежливо и спросил разрешения взять ее с собой в Колорадо. Я разрешил ему взять рукопись, если бы он ее утерял, у меня были еще копии, одна у переводчика и еще несколько в разных местах земного шара. Так что я благородно разрешил». Когда он вернулся через несколько дней, Гэтсби был в доме, и Ефименков это знал. Тем не менее, первое, что он проорал прямо от входа, задрав голову вверх и вначале заглянув было на кухню: «Эдик, Эдик!» Он знал, что если я не на кухне, то у себя на четвертом этаже. Тут на его крики из своего офиса на втором этаже появился босс и ринулся к Ефименкову. Но тот отмахнулся от Гэтсби и устремился ко мне наверх. Это был мой полный триумф. Мой над моим хозяином. Слуга победил. Искусство хоть на минутку вспрыгнуло выше его миллионов. Я вышел из своей комнаты на площадку лестницы. «Ну, убил ты меня своей книгой», — сказал Ефименков, шумно выдохнув воздух. «Я целую ночь не спал. Это крик. Книга написана в жанре крика». «Женя всю поездку только и говорил со мной о твоей книге, Эдвард», — сказал взобравшийся ко мне вслед за Ефименковым Джон Барт. «Бедная наша деликатная лестница». Джон Барт был такой же здоровенный, как и советский писатель. Вдвоем они были похожи на переодетых в гражданскую одежду дюжих полковников парашютных войск, дослужившихся из рядовых. Кисти рук у обоих неловко торчали из рукавов, точно одежда у них была с чужого плеча. Иногда, глядя, как они вместе читают с эстрады, Джон был переводчиком Ефименкова, кроме профессорства и работы на CIA, он, как вы видите, еще и переводил. Мне казалось странным, что они вдруг не сбросят пиджаки и не поборются здесь же на сцене, на виду собравшихся. Всех этих специалистов по русскому вопросу. Харрисонов, Солсбери, Абдайков, Гинзбергов, Ванигутов и старых русских дам, патриоток России без коммунистов. Они ни разу пиджаков не сняли и не поборолись, что меня огорчило очень. Если бы к ним присоединился Стивен, это было бы и вовсе потрясающее зрелище. Босс был такой же дюжий, как эти двое. Здоровый лоб, как говорили на нашей харьковской окраине. В тот вечер позже Нэнси устроила ужин, она специально приехала из своей деревни увидеть Ефименкова. Видите, каким важным гостем он был? Сервировал, естественно, я. Копченый салмон, селедка, водка и всякие другие прелести из магазина «Забарс» были положены мною на стерлинговское серебро и выставлены на стол в «Даннинг-рум». Пришли еще несколько приглашенных, некоторых я знал, они должны были все идти в балет смотреть на другую русскую суперзвезду Рудольфа Нуриева, потому подкреплялись перед балетом. После балета они должны были все идти в ресторан. Линда, я знал, зарезервировала стол, она тоже была приглашена самим Гэтсби как пара Джону Барту, чтобы нейтрализовать его. Барта мистер Стивен Грей терпеть не мог, он так и сказал Линде с присущей ему баронской прямотой. «Ты будешь сидеть рядом с этим остолупом Бартом и отвлекать его разговором, чтобы он не говорил глупостей и не мешал общей беседе». Нэнси, по-моему, опасаясь, что ей будет скучно, пригласила еще незнакомую мне молодую женатую пару, а также присутствовала приятельница Ефименкова, уродливая верзила, женщина по имени Лидия, каковая, так же, как и Джон Барт, почему-то оказывалась непременной участницей всех визитов советских литераторов в Соединенные Штаты». Она русская по происхождению, но родилась в Америке и говорит по-русски с акцентом. Я и Дженни в свое время смеялись и назвали Лидию лейтенантом, прикомандированным к майору Барту. Может, так и было. Может, не так, кто знает. История же моей первой встречи с Дженни тоже связана с приездом в Америку другой советской литературной звезды, Стеллы Махмудовой. Тогда-то я впервые и увидел и Дженни, и лошадь Лидию, и борца Барта. Но об этом в другом месте. В тот же вечер они сидели в дайнинг-рум и пиздели обо всем понемногу. Нецеленаправленно. Светская беседа, знаете, что мне с моей кухни было противно слышать. Ефименков что-то говорил о внутренних советских литературных делах, о Гэтсби, о своих бизнесменских. И время от времени хозяева что-нибудь меня просили принести. Гэтсби необычайно ласковым тоном, рассчитанным только на Ефименкова, Нэнси та вполне обычным. Нужно отдать ей должное, она в своем поведении не очень-то лгала». Вы, наверное, думаете, что я в своей кухне возмущался и мучился от оскорбленной гордости в этой ситуации, что вот я прислуживаю Гэтсби и моему соотечественнику Ефименкову, в то время как я писатель, да еще какой раз литературная суперзвезда Ефименков только что в самых возбужденных выражениях выразил свой восторг моим творчеством. Нет, нихуя подобного. Я, напротив, опасался, что они меня пригласят к столу, и я вынужден буду выслушивать весь их вздор, деревянный акцент Ефименкова, его наивные попытки объяснить моему хозяину то, что его совсем не интересовало. Все упоминаемые Ефименковым имена советских деятелей были скучны даже мне. Местные знаменитости, кому они нахуй были нужны? Но Ефименков же не знал этого. Если вы думаете, что я мучился самолюбием, и мне было стыдно прислуживать, стыдно перед Ефименковым, то это неправда». Я имел здоровое понятие о работе и о том, что за работу полагается вознаграждение, и то, что мне платил за мою работу Гэтсби вкупе с жильем моим и всеми привилегиями, которые я имел, проживая в его доме, меня вполне устраивало. Если я противился эксплуатации Гэтсби, то речь шла о его подсознательном желании заставить мою душу участвовать в его бизнесе и истериках, а такого подарка я ему не мог сделать. На эксплуатацию же части моего времени и физических сил я был согласен. И сам его о такой эксплуатации просил в обмен на его деньги. Мне нужны были его деньги, чтобы жить и писать другие книги и заплатить за перевод уже написанных и умудриться продать их книги, и тогда уйти от Гэтсби и эксплуатировать себя самому. Когда они, наконец, ушли в балет, я чуть не задохнулся от радости и взялся убирать со стола. И хотя они съели все копченые и соленые прелести магазина «Забарс», даже красной ниточки не осталось от копченого шотландского салмона на серебряном блюде, я с воодушевлением носился с грязной посудой. Последняя операция дня. Конец. Убрав посуду в дишвошер, посудомоечную машину, и удостоверившись, что дети, Нэнси привезла двоих самых младших своих детей из деревни, вдоволь насмотревшись ТВ, ушли, наконец, спать. Пошел спать и я. Разбудили меня колокола. То есть во сне были колокола, а проснувшись, я тотчас с ужасом понял, что звонят в дверь. Я попытался быстро одеться, но это не так-то легко. Халата у меня нет, а пока я натянул брюки и рубашку и спустился в элевейтер вниз, у двери уже никого не было. Я подумал было, что звонок мне в самом деле только приснился, прошел в кухню, налил себе холодной сельтерской воды и совсем уж собрался опять подняться к себе и заснуть, как вдруг раздался телефонный звонок. Я взглянул на кухонные часы, время было 12 ночи. Старушечий голос шамкой сказал: «Там Янг Лэйди у ваших дверей. Она никак не может попасть домой, мне ее очень жалко, на улице холодно, а она в одном платье». У меня сжалось сердце. «Конечно, это Нэнси. И она, и Гэтсби имеют идиотскую привычку богатых людей выскакивать на улицу совсем раздетыми, даже иногда и зимой. Что им, они, конечно, хватают первые попавшиеся такси и таким образом не успевают замерзнуть. В этот весенний вечер Нэнси, конечно же, выскочила в одном платье. Тут же раздался злой звонок в дверь, я еще не повесил трубку, я помчался открывать. «Все спят, как убитые, я звоню уже полчаса», — сказала она сердито и все же явно сдерживая себя. «Все это был я и, очевидно, ее дети». «Извините, Нэнси», — сказал я, — «дети легли спать, лег и я. Я думал, что у вас есть ключ». «Я его не взяла с собой», — сказала она чуть извинительно, как видно, оттаивая от холода и досады. У Гэтсби и Ефименкова были ключи от дома. Не мог же я сидеть и ждать их всю ночь, а они будут являться поодиночке. Гэтсби мог бы отдать ей свой ключ. Я спросил ее, не нужно ли ей чего, и она ответила, что не нужно, что я могу идти спать. Было странно, что она явилась одна. Но не мог же я допрашивать хозяйку, и если она не сказала сама, значит, ограничимся тем, что спать позволено. И я ушел спать. Разбудил меня опять отвратительный звук. Нечто вроде домашней полицейской сирены, и мы все вызываем друг друга в доме. Звук внутреннего домашнего телефона. Я взглянул на часы, было 3 часа ночи. «Что на этот раз?» — подумал я с испугом. «Опять что-то стряслось?» «Ес», — сказал я как можно более бодрым и энергичным голосом в телефон. «Неутомимый русский, готовый ко всему в любое время дня и ночи. Супермен!» — ответил мне пьяный голос Ефименкова. «Эдик», — сказал он, — «спускайся вниз, мы сидим на кухне, и мы хотим с тобой выпить. Стивен хочет», — поправился он. «Я ему рассказал о твоей книге, он очень заинтересовался. Спускайся». Я разозлился. «Если босс хочет, я спущусь», — сказал я. «Но если ты хочешь, Женя, мы можем выпить и завтра, и в любой другой день. Сейчас, между прочим, 3 часа ночи». «И он хочет, и я хочу», — сказал упрямый Ефименков, спокойно проглотив мое недовольство. Тихо поругиваясь, я натянул на себя тишотку цвета хаки с орлом и надписью «US Army», черные служебные брюки и спустился вниз. Они сидели на кухне вдвоем. Ефименков положил локти на стол и разговаривали. «Женя сказал мне, что ты написал Great Book, отличную книгу», — обратился ко мне Стивен. Я только улыбнулся в ответ, что я мог сказать, скромный Лимонов. Но Гэтсби не ждал ответа, он продолжал. «Я переспросил Женю, имеет ли он в виду, что ты написал Good Book, хорошую книгу, но он настаивает на своем знании английского языка и утверждает, что ты написал именно Great Book». «Стивен, давай выпьем за его книгу», — перебил его Ефименков. «Давай выпьем очень хорошего вина». «Сейчас я угощу тебя чем-то особенным», — сказал Гэтсби обрадованно, встал и ушел вниз по лестнице, ведущей из кухни в бейсмент и в винный погреб. «Я ему все о твоей книге рассказал», — сказал Ефименков, устало доверительно наклоняясь ко мне. «Я хотел, чтобы мы выпили все вместе. Может быть, ты перестанешь его ненавидеть, а он лучше поймет тебя». Простое лицо Ефименкова горело от выпитого, но пьяным он не был, и никакой игры в нем в этот момент не было. Я решил ему поверить. Только я не помнил, чтобы я ему говорил о том, что я ненавижу Стивена. Я писал об этом в своем дневнике, он открыто валялся по всему дому, никто же не знал русского языка. Может быть, любопытный Ефименков, советский писатель, заглянул в мой дневник, откуда я знаю. Вернулся Гэтсби с бутылью уникального немецкого белого вина. На бутыле была наклейка, удостоверяющая, что вино это не для продажи, а только для коллекции. Я встал, чтобы принести бокалы, и хотя Гэтсби пытался сделать это сам, я удержал его, сказав: «Извините, Стивен, я все-таки хаускипер здесь». Получилась шутка. Гэтсби открыл бутыль, вино было восхитительное. Мы сидели и пили. После нескольких глотков Гэтсби радостно и простодушно вернулся к своей излюбленной теме, к самому себе. Он быстро и судорожно рассказывал, как он устает от своих бесчисленных должностей и обязанностей, как мало спит и как много путешествует. Ефименков слушал его внимательно и, как мне показалось, восторженно. Оказалось, что Гэтсби как будто нашел человека, который будет вместо него председателем совета одной из его самых больших корпораций. Она находилась в Калифорнии. Таким образом, Гэтсби станет легче, и он сможет больше времени проводить в Нью-Йорке, который он, оказывается, очень любит. Это было как раз то, чего я и Линда боялись, что он будет бывать здесь чаще и чаще. Гэтсби уже увлеченно говорил о том, что на прошлой неделе ему предложили купить искусственный спутник. «Свой сателлайт», — восторженно говорил Гэтсби. «И что стоит, списанный государством сателлайт, не очень дорого. Он назвал сумму, которую я тотчас забыл. Так она была от меня далека и потому нереальна». Гэтсби, оказывается, раздумывал, покупать или не покупать. Увлеченный Гэтсби выглядел как ребенок. «Сателлайт» звучало в его устах, как новая игрушка. Так, наверное, и было. Остановить Гэтсби трудно. «Сателлайт» он перескочил на свою борьбу с японскими фирмами в области компьютеров и столь же быстро переключился на историю с тем самым его фильмом. Очевидно, Ефименков этой истории не знал. Гэтсби вещал, а я думал, какого черта я здесь сижу? Зачем меня разбудили и вызвали среди ночи, если он не дает мне слова сказать? Ох, эти мне барские прихоти. Ефименков тот был очень наглый, и потому, когда было что сказать, говорил, не стесняясь своего деревянного акцента, и говорил упрямо и громко. Недаром он читал всю жизнь перед многотысячными аудиториями, перед массами. Перерыв образовался, когда Гэтсби вышел в туалет отлить. Он действительно заработался, бедняга, плохо выглядит, нездоровая краснота на лице. Ему нужно отдохнуть, он убивает себя работой, сказал с восхищенным состраданием Ефименков. И говорит, видишь, как захлебываясь, продолжал Ефименков. У него, видимо, нервное истощение. Ясно, восхищается энергичным капиталистом. На мой взгляд, толку от Гэтсби было не так много. При всех внешних, казалось бы, проявлениях энергии его делалось куда меньше, чем Ефименков себе представлял. Больше времени тратилось на перелеты из Коннектикута в Колорадо и Техас, в Нью-Йорк и обратно, на Вест-Кост и в Европу, на ланчи и диннеры, каждые часа по 2-3 обязательно с французским вином, чем, собственно, на работу, на бизнес. Французским вином и ланчами и объяснялась нездоровая краснота лица Гэтсби. В его 40 лет у Гэтсби нависал животик над ремешком, небольшой, но живот. Да и у самого Ефименкова был уже виден живот, хотя в предыдущие годы был он всегда тонок, как спичка. Я не мог объяснить это все Ефименкову за то короткое время, пока капиталист находился в туалете. Не мог объяснить, что Гэтсби не так эффективен, как Ефименкову кажется, что, может быть, производство автомобилей и другие принадлежащие ему бизнесы вполне могут обойтись и без него, без его суеты, ланчей и диннеров, что, может быть, Гэтсби больше тешит свое «я», чем работает. Я решил, что объясню это Ефименкову как-нибудь потом, но так и не объяснил, не успел. А потом он уехал обратно в Советский Союз. Я давно догадывался, но тогда, глядя на них, мне стало совсем ясно, что Гэтсби и Ефименков принадлежат к одному классу, к хозяевам этой жизни, хотя один мультимиллионер, а другой писатель-коммунист, или, если хотите, к одной интернациональной банде, к старшим братьям этого мира, к элите. Недавно в одном нью-йоркском журнале была заметка о моем хозяине со сногсшибательным заголовком «Сегодняшний рабочий класс», а под заголовком фотография Стивена Грея в очках со слегка отпущенным галстуком, с умным и проницательным взглядом. Это так он сам себя представлял, и таким его представил «Америке» журнал. Но я-то таким его не видел. Для меня из моей кухни, глядя, он был капризным, избалованным богачом, который, не оставь ему отец и дед миллионов, не смог бы, пожалуй, и доллара заработать в этой жизни. Я знал, что при столкновении с простейшими жизненными проблемами он становится беспомощным, как дитя. Дженни когда-то впервые сказала мне об этом, я ей тогда не поверил. Теперь я знал, что оторванная пуговица могла обезоружить его и лишить равновесия. Он мог взять в долг миллион. Миллион – это была его основная специальность – доставание денег. У него были друзья, ему мог занять денег банк, тот или иной, а пришить пуговицу он не умел. Все, что он умел, покоилось на наследстве, на том, что доставляло ему его положение в мире, а не он сам. Правда, он был иногда любопытен. Ефименков утверждал и утверждает в своих книгах, что он рабочей кости человек, простой сибиряк и вообще щеголяет как бы своей простотой и открытостью. Это его наивная ложь, в которую он сам верит. И из Сибири он уехал, когда был еще мальчиком, и рабочим он едва ли был в его жизни с полгода, ведь уже с 16 его стали печатать газеты и журналы, а в 18 лет он уже был известным писателем. С тех самых пор он и удален был навсегда и навечно от простых людей, и жил всю его жизнь как писатель, очень известный писатель, элитарной жизнью. Ему дарили картины Дали, Пикассо и Шагал, а рабочего в нем было только его опереточного рабочего, кепка и кожаное тонкое пальто, которое стоит денег, господин товарищ Ефименков, хоть он, в общем, и вполне хороший мужик. Вся эта маскировка из той же категории, что и Мао Цзэдун, всю жизнь проходивший в синем рабочем хлопчатобумажном костюме, или Дэн Сяопин, а банкеты и резиденция у них все же в бывшем императорском дворце. Они прекрасно друг друга понимали и нуждались друг в друге, а я сидел и грустно думал, что хотел бы быть с ними, а вот не могу, увы. Мне 35 лет, и с 17 лет я добываю себе пропитание физическим трудом, потому их псевдорабочие лозунги меня не наебут. Да, мы все работаем, но господин Гэтсби работает очень отлично от нашей черной Ольги или от меня. Ну хорошо, Ольга, она, может быть, не может тягаться с Гэтсби, не то образование, скажем. Но если сравнить меня и Гэтсби, то кто же лучше, талантливее, кто нужнее миру? Это мой роковой вопрос, я решаю его всякий день. Я борюсь и соревнуюсь со своим хозяином. Он хоть и зверь, черт, но обаятельный черт современной цивилизации. Блестящий черт в блестящих автомобилях. Эдуард Лимонов и Гэтсби. Кто кого?